Уважаемые Ким Чен Ын прислал подарки участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи образцовым матерям, членам Женского союза и женским работникам по случаю Дня матери. Церемония передачи подарка состоялась 16 ноября в Пхеньяне в Доме культуры 25 апреля. На мероприятии присутствовали Чир Ён Хе и другие ответственные работники партии государства, соответствующие лица, участники 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи, образцовые матери города Пхеньян, члены Женсоюза, руководящие работники прекрасного пола и те, которые выступили на сводном концерте кружковцев художественной самодеятельности Женсоюза страны. На церемонии выступил с речью зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чир Ён Хе. Он сказал, что Ким Чен Ын окружает отцовской любовью и повседневным вниманием всех матерей и женщин страны. Всем матерям и женщинам страны следует с честью справиться со своими обязанностями в построении могучего социалистического государства и тем самым в полной мере прославить честь цветка эпохи, монолитно сплотившись вокруг Ким Чен Ына, подчеркнул Чир Ён Хе. После речи были переданы подарки Ким Чен Ына.